Вы меня не поняли. Я хотел предложить, чтобы вы его сами выкушали. Фенна Степановна, говорите, что хотите. А я понимаю так, что в вашем разуме я и собака, все едино. Кирилл Петрович, вольно вам так понимать. Молчание. Кирилл Петрович, вдруг вскрикнув, «Разве вы меня не знаете, что я холерик? Возьмите Брюсов календарь, прочтите, там живо описан мой характер и планета, под которой я родился. Все вас уверит, что я настоящий холерик, а такого темперамента человек вдруг вспылит, словно вино вспенит. Но шумит пока пена, а пена улеглась, он опять тих и кроток. Сангвина, холерик, тот уже не так». «Не прочитать ли вам, маточка, Фенна Степановна, Бог с вами, я не могу вспомнить про светское писание, Кирилл Петрович, оно и светское, и духовное пополам. Ну, да нужды нет, я только пришел к вам доказать, что я холерик». «Фенна Степановна, разве же холерику можно жену ругать собакою, Кирилл Петрович? Я про то и говорю, что в холере, то есть в запальчивости, наговорит в 10 раз хуже. Но раз он холерик, вот как я, то в минуту отойдет и раскаивается, и готов просить прощения, вот как и я». Фенна Степановна с прояснившимся взором. «Так вы готовы просить у меня прощения?» «Кирилл Петрович, 1000 раз готов. Я не люблю, когда кто имеет неудовольствие на меня, а бы и подавно. А чтобы вас формально успокоить, то пожалуйте мне баночку с лекарством. Я при вас ее и выпью». И действительно, добрый Кирилл Петрович, чтобы успокоить свою добрейшую Фенну Степановну, готов был и тут же выпил бы прошлогоднее лекарство. Но Фенна Степановна, идучи от мужа в горести, лекарство, несмотря что за него заплачено 20 рублей, вылила на землю. А баночку, в чем она была, отдала ключнице спрятать. Слово за слово супруги приступили к миру. Но Фенна Степановна по обычаю не дала и теперь и руки мужу поцеловать. Это в ее понятии было раболепство, а мужу перед женой раболепствовать непригодно. Громкий сладкий поцелуй запечатлел мир и супружеское согласие. Брак их был награжден 2 сыновьями и 1 дочерью. Сыновья померли от оспы 3 года, один за другим. Осталось в отраду и утешение Пазенька. Так зовомая родителями в детстве и до 18-летнего возраста. До 12 лет Пазенька, окруженная няньками, сказочницами, шутихами, рассказчицами, бабусями, знающими, чем пособить от уроков и сглаживания, ходила в детской рубашечке, подпоясанная широкой атласной розовой лентой с большим позади бантом. Соседки порицали за это Фенну Степановну, советовали, упрашивали, чтобы она принарядила ее уже в приличный возраст платьице. «Вот все же», — восклицала Фенна Степановна в ответ, — «я у своей матери до 15 лет так ходила. Пусть чувствует, что у нее есть родители, пусть наслаждается свободой во всем. Век ее длинен, натерпится и нет одних снуровок и завязок. Но обычаи века, правила общежития потрясают самые упругие характеры и принуждают их отступить, хотя в части от своих намерений и следовать за общим мнением». Осип Прокопович Опецковский был важный помещик том повете не по богатству своему,